На четвертый день я подвесила гнездо на изгороди возле палатки, чтобы птенец мог насладиться утренним солнышком. Как всегда, там-там отчаянно горланил, требуя еды. На крик прилетели взрослые, и в несколько минут около гнезда собралось 25 самок и 5 самцов. Наконец, одна самка юркнула в гнездо и оставалась там минуты две. Я не знала ее намерений и на всякий случай вытащила птенца из гнезда. Пусть уж все происходит на моих глазах. Малыш запрыгал по веткам и очутился на земле среди высокой травы. Несколько самок окружили его и повели сквозь эти джунгли к реке. Мне казалось, что там-там летает еще недостаточно хорошо и может стать жертвой коршунов, которые все время кружили над лагерем. Да и змеи меня тревожили. Накануне Джордж застрелил у самой палатки кобру, которая явно искала выпавших из гнезд птенцов. Поэтому я посадила там-тама в гнездо, подвесив его возле стола в кабинете. Пичуга уже знала свое имя. Стоило мне позвать ее, как она появлялась у входа и, возбужденно чирикая, исполняла какой-то танец. Там-там бесстрашно садился на мою ладонь, но дальше стола и пишущей машинки не уходил. А на следующий день птенец вдруг вылетел из гнезда и скрылся в зарослях. Из кустов доносилось его чириканье, но, как я ни звала его, выходить оттуда он не хотел. Мы надеялись, что голод все-таки заставит там-тама вернуться. Но птенец то ли не понимал по молодости, что надо лететь ко мне за едой, то ли ждал, что приемная мать сама должна подойти. Я уже начала тревожиться. Его надо было поймать, но тут пришла Эльса с львятами и помешала нам. Пока мы сумели увести семейство к палаткам, где и ждал обед, уже стемнело. Теперь там-там сидел на самой макушке дерева. Из-за густого кустарника мы не могли туда добраться, и я была в отчаянии, ведь ночью птенцу не спастись от хищников. Тогда мы стали вырубать кусты. Там-там сидел спокойно и не улетел, даже когда мы наклонили ветку, на которой он обосновался. И вот, наконец, пичуга у меня в руке. Я отнесла ее в палатку и стала кормить мухами, которых снимала со спины Эльсы. Странно было ощущать у себя на ладони это крошечное, почти невесомое существо, у которого под мягким пушком так часто билось маленькое сердечко, и в то же время другой рукой гладить Эльсу и чувствовать, как нежно она отвечает на мою ласку. Я очень привязалась к там-таму, но долго ли птенец захочет оставаться со мной? Рядом целое поселение птиц, оживленно щебечущих, веселых. Его место там. К нам он попал чисто случайно. На завтрак там-там получил волю мух цеце, потом я опять посадила его в гнездо, висевшее на солнышке. Тотчас прилетели две самки и стали по очереди забираться внутрь. Вскоре там-там высунулся из гнезда и под присмотром обеих самок полетел к прибрежным зарослям. Целый час мы наблюдали, как они перепархивают с дерева на дерево в окружении других ткачиков. Иногда кто-нибудь из взрослых приносил букашку, мы даже видели, как одна из воспитательниц за что-то клюнула малыша. Нам нетрудно было узнать там-тама по его размерам и куцому хвостику, ведь стай он был единственным птенцом. Кстати, где же остальные? Сидят в гнездах, пока не достигнут полной самостоятельности. Самки явно не собирались покидать там-тама, и мы оставили его на их попечении. Вечером разыскать его нам не удалось. Хорошо, если приемные мамаши определили там-тама на постой в какое-нибудь гнездо, решив и впредь заботиться о приемыше. Через неделю дожди кончились, и на каждом шагу мне стали попадаться детеныши всевозможных тварей. У реки грелись на солнышке маленькие пестрые варанчики, которые, завидев меня, тотчас ныряли в пенистый поток. В воде возле кабинета плавали две черепашки размером с монету. Точное повторение взрослых черепах тарелку величиной, которых я часто видела на камнях на противоположном берегу. Но самое удивительное, детское, попалось мне как-то утром, когда я пошла гулять по берегу реки. В заводе по соседству с одним из бродов Эльсы появились какие-то исполинские головастики. Они стояли в воде торчком, усиленно загребая хвостами. Я присмотрелась. Крокодилята. Длина сантиметров 15-20, значит, им от силы 2-3 дня. Испещренная черными пятнами грязно-серая шкурка была отличным камуфляжем. Они держались возле самого берега и время от времени карабкались на крутой откос. Я насчитала 9 штук на квадратном метре. Кажется, один играл роль караульного. Он иногда заплывал в реку, но сразу же возвращался обратно. Крокодилята все время норовили положить свои несоразмерно большие головы на плавающий камыш и, чтобы удержаться на поверхности, непрерывно перебирали лапками. Задние лапки у них были широкие и неуклюжие, но больше всего меня поразили глаза светло-кирпичного цвета размером с горошину, чуть мутноватые, но с ясно различимой вертикальной щелью зрачка. Выпуклые надбровные дуги и крупные шишки на конце морды придавали крокодилятам забавный вид. Зрение у них, видимо, было отличное, так как малейшее наше движение заставляло их нырять, хотя мы стояли метров 6 или 7 от них, а вот разговоры, щелканье камеры на них не действовали.